встревожен, и взволнован, и подробно. На трибунах разговоры и проигранные споры удивили знатоки, подвели их рысаки, словно кто-то рой пчелиный разбудил. И смотрите, кто там скачет впереди. Обойти посмел маститых именитых знаменитых. Нет, он первым не придет, по дороге упадет. Все бы было гладко, как всегда, но вот темная лошадка вырвалась вперед. Темная лошадка, чей-то слабый шанс. Ничего не бойся, выходи на старт. И не думай о финале, все когда-то начинали. Знай, победа нелегка. Слышишь голос знатока? Все бы было гладко, как всегда, но вот темная лошадка вырвалась вперед. Темная лошадка, чей-то слабый шанс. We'll be right back.